Приглашение на танец. Видимо, Николай ушел ночью. По крайней мере, утром я обнаружил на кухне аккуратно сложенный плед и подушку. И утро, между тем, было совсем раннее. Без четверти шесть. Чувствовал я себя великолепно, боль в боку почти совсем прошла, а приняв душ и побрившись, я смотрел на свое отражение в зеркале уже без содрогания. Конечно, синяки и ссадины еще не вполне исчезли, но если надеть темные очки, народ не слишком напугаю. Между тем, выйти из дома сегодня было крайне необходимо. Во-первых, холодильник опустел, во-вторых, собственно говоря, определенных планов у меня по-прежнему не было, но какая-то смутная цель все же маячила. Нет, боже упаси. Я не собирался тратить время на поиски обидчиков и расследование причин избиения. Я готов был согласиться с любой из полярных версий — роковой ошибки или заказного убийства. Конечно, надо поменять замок. Тут нет никаких сомнений. Возможно, придется на время отключить телефон. Поскольку пользовался я им крайне редко, никакого ощутимого неудобства не предвидится. В конце концов, можно, при необходимости, куда-то позвонить, время от времени включать аппарат. В квартире было душновато. Продолжали топить, несмотря на очень раннее тепло. Я подошел к окну и опять столкнулся глаз в глаз с дозорщиком. Он почти слился с зеленой кухонной занавеской. Надо сказать, еще ни разу в жизни мне не приходилось ухаживать за какой-нибудь живностью, кроме одного, впрочем, очень краткого периода. Конечно, как любой ребенок, я мечтал в детстве о собаке или, на худой конец, о хомячке. Но мои бесконечные ангины и гриппы убедили родителей в том, что домашнее животное непременно может стать источником дополнительной заразы. Впрочем, я подозревал, что это всего лишь отцова отговорка, скрывающая брезгливую неприязнь к окружающей фауне. Он никогда, например, не водил меня в зоопарк или в цирк. Маме, занятой в свободное от работы время домашним хозяйством, понятное дело, было некогда заниматься ребенком. Но она, помнится, принесла как-то однажды в дом котенка. Скандала не было. Отец не допускал публичных ссор. Но уже на следующее утро Пушистика я позаботился дать ему имя. В доме не было. Как-то так получилось, что я успел привязаться к этому весьма симпатичному зверенышу. И потому некоторое время еще тосковал по нему. Даже нарисовал по памяти его портрет и повесил на кухне, рассчитывая, что образ моего полосатого друга послужит укором непреклонному отцу. Однако мое произведение возымело совсем иной эффект. Где-то через неделю меня определили в кружок рисования. Однажды, когда у меня уже была своя мастерская, в ее окно залетел очаровательный волнистый попугайчик. Откуда уж он сбежал, понять было невозможно. Во всяком случае, на объявление, которое я развесил на ближайших подъездах, откликнулась лишь одна пенсионерка, но у нее исчез голубой экземпляр, а ко мне пожаловал зеленый. Жили мы с ним какое-то время довольно весело. Кирюша, как он в первый же день представился, оказался компанейским и неприхотливым созданием. Пищу ему я покупал в ближайшем ларьке, торговавшем кормом для животных. В клетке не было необходимости, он поселился почти под самым потолком на газовой трубе. Летал жилец, где заблагорассудится, но гадил только в одном месте. Убрать было нетрудно. Знал он несколько слов, собственное имя, пожалуйста, привет, пустяки. И одно предложение. Собственно говоря, в чем дело? Свой словарный запас он продемонстрировал мне не сразу. Да я поначалу не мог разобрать, что он там себе под нос высвистывает. Однако своим небогатым лексиконом Кирюша пользовался вполне осознанно, к месту. Это веселило и делало для меня, во всяком случае, наше сосуществование необременительным. Однако, к несчастью, закончилось оно весьма драматично. Мне пришлось покинуть моего пернатого приятеля на каких-то 5-6 дней. Подвернулась возможность слетать в Барселону. Я оставил ему достаточное, как мне казалось, количество еды и питья, закрыл окна, запер дверь и уехал, помахав на прощание. Вернувшись, долго не мог обнаружить своего дружка. Потратив около часа на поиски, я нашел уже окоченевшее тельце за одним из прислоненных к стене холстов. Поскольку пища и вода остались нетронутыми, вывод напрашивался сам собой. Кирюша умер не от голода и жажды, а от тоски по мне. Такая демонстрация преданности настолько ошеломила, что я категорически запретил себе даже мечтать о замене. Как бы то ни было, у меня, наконец, опять появилась своя домашняя живность. И передо мной со всей определенностью встал вопрос ответственности за ее жизнь. И если для Кирюши вопрос пропитания не был на первом месте, стрекозинные аппетиты общеизвестны. Видимо, придется соорудить что-то вроде водоема или, как оно там называется, инсектарий. Интересно, едят ли стрекозы сухой рыбий корм? Не разводить же мне в квартире ради удовлетворения аппетитов моего экзотического экземпляра мух и тараканов. Черт знает что. Откуда оно свалилось на мою голову? Может, выбросить за окошко и забыть? Есть кто дома? Голос раздался из прихожей, значит, дверь опять была открыта. Кого это несет в такой ранний час? На кухню заглянула соседка, Зинаида Антоновна. Не разбудила? У вас дверь нараспашку. Нет, ради бога, Зинаида Антоновна, я уже давно на ногах. Простите, что не вернул вам вчера посуду. А, это пустяки. Я не за посудой. Она вошла, в руках у нее были ходики. Вот. Может, у вас все-таки получится? Я, как вы сказали, пружинку-то вчера подтянула. Так она, птица-то, как ополоумела. Каждые 5 минут выскакивает и кукует. Всю ночь не спала. Зинаида Антоновна и в самом деле выглядела неважно. Бледная, под глазами круги, волосы растрепаны. И я, дура старая, не догадалась маятник-то остановить. Снотворное приняла. Я травку такую успокоительную пью. Только начну задремывать, а это бестия тут как тут. Ку-ку, да ку-ку. Сволочь какая-то, а не птица. Сделайте, Христа ради, что-нибудь. Совсем-то без часов я не могу. Привыкла уже к тиканью. Когда совсем тихо, меня это, угнетает как-то. И так нервы не к черту. Педагогическая деятельность, знаете ли, требует максимального напряжения сил. У вас в семье не было педагогов? Да нет, как будто. По крайней мере, среди ближайших родственников никого, насколько я помню. Но я, Зинаида Антоновна, кроме своих отца и матери, родни не знал. Как это? И что же, у вас даже деда с бабкой не было? Нет, разумеется, были, но до меня, видимо, не дожили. Я даже, признаться, не знаю, как их звали. То есть, какие имена были у дедов, мне, разумеется, известно, поскольку они отразились в отчествах моих родителей. Но вот дедово уже отчество. Как бабушек звали, тем более не скажу. Эта тема родственная, то есть как-то в моей семье обходилась стороной. Может, какая тайна, что-нибудь, что ребенку лучше не знать? А поскольку и родители мои уже на том свете, то и спросить получается не у кого. Зинаида Антоновна застыла в скорбном молчании. Однако через несколько секунд оно было прервано взбесившейся кукушкой. «Ку-ку, ку-ку». Вспомнив, зачем пришла, соседка положила часы на стол. «Бога ради, сделайте что-нибудь, сосед. Сил нет это безобразие слушать. Угомоните как-нибудь эту стерву. Да вы присаживайтесь. Зинаида Антоновна, присаживайтесь». Я отодвинул стул. «Вот только угостить мне вас нечем. Как раз собирался в магазин за продуктами. Так вы голодны? Добрая тетка всплеснула руками. «Сейчас принесу вам яичницу и кофе? Может, чаю?» «Господи, боже мой, Зинаида Антоновна! Да я и так уже перед вами в долгу за вчерашний пир. Ерунда! Пара каких-то сырников». «Ничего себе пара! Десятка два, не меньше. А варенье? А кофе?» «Вот что, Зинаида Антоновна, в благодарность за вашу заботу о несчастном соседе я приглашаю вас сегодня вечером в ресторан». Видно было, как пожилая женщина растерялась. «В ресторан? Ой, да что вы! Зачем это? Сроду по ресторанам не хаживала. Вот еще. Это что, Зинаида Антоновна, отказ? Обижаете. Да мне идти-то не в чем». «Как это не в чем? А ваше сногсшибательное платье в горох? Ну уж, сногсшибательное. Скажете тоже». Честно говоря, не знаю, что на меня нашло. Однако остановиться я уже был не в силах. Страшно хотелось порадовать как-то эту удивительно трогательную тетку. В ней впрямь было что-то очень родственное мне. По крайней мере, я не отказался бы иметь такую бабушку. Да-да, и не возражайте. Отказов не принимаю. Оставляйте свою птицу, посмотрю, что с ней. А сами марш в постель. Выспитесь хорошенько, чтобы вечером, как огурчик. Я за вами зайду часиков 7. Устроит? Секунд 10 она стояла, как вкопанная, глядя вопросительно мне в глаза. Потом вдруг решительно тряхнула седенькими кудряшками, улыбнулась кокетливо и махнула рукой. «Ну, раз так, предложение принимается. Но только условие». «Какое еще условие?» Я шутливо нахмурился. «Сейчас я принесу вам яичницу. И кофе. Лучше чай. Кофе мы с вами будем пить вечером. Я знаю одно местечко, где этот напиток вас не разочарует. Думаю, хозяин вам составит даже нешуточную конкуренцию. К тому же, вы музыку любите? Я имею в виду живую музыку. Рояль, то есть. Ну, вы на концерт меня приглашаете. Концерт не концерт, но танцы гарантирую». Зинаида Антоновна, видимо, так и стояла бы, выпучив на меня глаза, если бы в этот момент не разоралась испорченная кукушка. Соседка махнула с досады на часы рукой, развернулась и стремительно ретировалась. Конечно, можно сделать вид, что последние 2 дня прожиты так же, параллельно действительной жизни, как все ее предыдущие бесконечные пропадания. Но в том-то и дело, что в отличие от любого обнаруженного ею только по внешним приметам собственного отсутствия, эти дни запомнились в мельчайших подробностях. И ни одной из этих подробностей она бы не пожертвовала ни за что на свете. Как только Мурза положил свои лапища на клавиши, все намеченные на ближайшие будущие планы как-то сами собой отодвинулись на неопределенное время. Впрочем, и само будущее потеряло какие бы то ни было мыслимые очертания. Может быть, впервые в жизни она осознала значение общеизвестного «здесь и сейчас». О самой музыке в данный момент она ничего вразумительного не смогла бы сказать. Ей, собственно говоря, даже в голову не приходило как-то рассуждать о ней. Она просто позволила музыке быть всем. Например, там, в этих звуках, совершенно определенно присутствовала мама. То есть она буквально видела ее там живую. Мама то улыбалась сочувственно, то задумчиво смотрела куда-то поверх плеча, то поджимала губы, собираясь чему-то возразить. Один раз мама даже рассердилась на что-то и вышла, хлопнув дверью. Потом в музыке, как будто та сопровождала фильм, очень зримо проплыли ее любимые пейзажи, ловушка для птиц Брейгеля, окно в Танжере Матисса, зимний пейзаж Кандинского. Мелодия каким-то образом позволяла их увидеть в подробностях. Проявился, как при печатании фотографии, и другой зимний пейзаж, тайным зрителем которого ей случилось стать только что, буквально на днях. Она даже не заметила, как начала думать о том, кто написал этот пейзаж, Как он там? Очнулся ли? Пошел ли на поправку? Вообще-то говоря, беспокойство об этом человеке с некоторых пор жило в ней постоянно. Не то чтобы она все время думала о нем, нет. Но этот человек стал каким-то образом частью ее повседневного ритма. Теперь что бы она ни делала, его присутствие где-то рядом как бы имелось в виду. Даже сейчас, когда ей было так невозможно здорово от всего, что окружало ее. Даже сейчас, когда ей не хотелось больше ни о чем думать, никуда спешить, а только длить и длить это блаженное растворение в музыке, в дружеских беседах, в направленном на нее мужском внимании, все равно где-то в отдаленном уголке ее «я» прочно укоренилось ощущение беспокойства за вполне определенную судьбу. Несмотря ни на что, она тосковала по нему. Однако гипноз постороннего участия и атмосфера мужского восхищения делали свое дело. Все, решительно все отодвигалось в сторону на неопределенное время. Она смотрела на своих новых знакомых и чувствовала себя, может быть, впервые в жизни под надежной защитой. Не то чтобы она в такой защите нуждалась. Видимо, пока это не случится, трудно понять, нуждаешься ты в чем-то подобном или нет. Однако ты попала в хорошие руки. Мамин голос звучал довольно отчетливо. Несколько раз ей было дано убедиться в справедливости этого вполне возможного маминого замечания. Когда первый раз теплая и крепкая ладонь Григория Степановича легла ей на плечо, она даже не сразу осознала, что это приглашающий жест. «Потанцуем?» Она улыбнулась растерянно и оглянулась по сторонам. «Это я вам, вам. Потанцуем?» «Вообще-то я...» Конечно, она страшно смутилась. «Вы мне отказываете?» «Нет, то есть... Боюсь, что я не умею». «В каком смысле? Я же буду вести. Просто доверьтесь мне. У меня это неплохо получается. Дело в том, что я ни разу... Ну, понимаете, мне как-то не приходилось...» «Вы ни разу не танцевали?» «Да нет, танцевать-то я танцевала, но...» «Обычно я это делаю одна, дома, под музыку». Некоторое время старик смотрел на нее озадаченно. «Вы хотите сказать, что ни разу не танцевали с мужчиной?» Она кивнула, смущаясь. Он, тем не менее, взял ее за руку и настойчиво потянул к себе. «Когда-то ведь надо попробовать. Давайте, давайте, потренируемся». Потом... Они еще не раз танцевали за эти два сумасшедших счастливых дня. Трижды она вынуждена была уступить возбужденному Вениамину. С ним пришлось танцевать без музыки, но темпераментный партнер почти в совершенстве владел художественным свистом, и благодаря этому аккомпанементу танцы с ним носили довольно артистический характер. Один раз Мурза в порыве вдохновения даже поднял ее вверх на вытянутых руках и продержал там не меньше минуты, демонстрируя, вероятно, прыжок через радугу в композиции «Over the Rainbow». Однако все эти потом в сравнение не идут с той волнующей радостью, которую ей доставил самый первый танец с хозяином Буцефала. Конечно, поначалу ее скованность и даже очевидная неуклюжесть заставили партнера изрядно попотеть. Он проявлял чудеса терпения и педагогической настойчивости. Пару раз она даже пыталась в панике сбежать, но неизменно бегство пресекалось цепкими сильными пальцами, возвращавшими ее в исходную позицию. Впервые ей было дано узнать власть мужской руки, и эта власть ей очень понравилась. Во всяком случае, только когда ее тело, наконец, прекратило сопротивляться и уступило деспотической силе, ноги перестали путаться и обнаружили незаурядную легкость и подвижность. А главное, танец перестал быть тяжким трудом и вынужденной уступкой посторонней прихоти. Он превратился в невероятное удовольствие. Наверное, первая музыкальная композиция длилась бесконечно долго, поскольку между тою, какой она вступила в сей танцевальный марафон, и той, что триумфально его завершила, была слишком существенная разница, чтобы ее можно было проигнорировать. Даже ее походка изменилась, когда она возвращалась, сопровождаемая партнером, к столику с остывшим чаем. Это, что ни говорите, была очень грациозная женская походка, а не суетливая подростковая трусца. Спиной она буквально чувствовала сияющий взгляд Мурзы. И как же ей это нравилось! Но особенное наслаждение от танца она испытала вечером, когда в подвальное заведение набилось немыслимое количество страшно заинтересованного народа. Видно было, что собравшиеся люди не случайные, музыку не просто любят, а понимают в ней толк, и на всякий вдохновенный пианистический пассаж находившегося в ударе Вениамина реагируют так живо и непосредственно, что ее невольно переполняла гордость за талант нового друга. К тому моменту, когда Григорий Степанович уже, судя по всему, решил поставить точку в своей наставнической деятельности, понятное дело, старик устал, она только что, называется, вошла во вкус и даже позволила себе вольность согласиться на приглашение совсем постороннего мужчины. Конечно, перед этим она вопрошающим взглядом добилась великодушного разрешения у своего учителя, но заметно было, что старик несколько уязвлен. Во всяком случае, когда она вернулась после довольно пресного дуэта, комментарий последовал весьма едкий. Стоило ли мусолить подметки? Ни удовольствия, ни пользы. Да ладно вам, Григорий Степанович, брюзжать-то. Ясное дело, тут вам никто не соперник, но сами виноваты. Разбудили аппетиты в кусты. Пойдемте попляшем, а? Пляшут под дудку, а под Мурзу танцуют. То, что вы сейчас с этим менеджером, он сказал именно менеджером, продемонстрировали, танцем не называется. Это тинейджерский обжимонс. Вот что это такое. Хочется, чтобы вас потискали, так и скажите «фу». Какой же вы, однако, грязный старик, пошлый циник. Можно не стесняться в выражениях. А вы в таком случае вероломная куртизанка. «Ну уж, по-моему, Григорий Степанович, вы ревнуете?» Старик возмущенно фыркнул и отвернулся. Они посидели какое-то время молча. Когда приятный мужской голос, похожий на тот, что говорил с нею по телефону, спросил «Можно вас пригласить?», она, даже не оборачиваясь, угрюмо ответила «Нет, я устала». Прошло еще не менее минуты, когда Григорий Степанович произнес: «А этому напрасно отказали. Он прилично танцует». «Послушайте, да что вы тут раскомандовались? С этим иди, с тем не смей. Думаете, раз пригласили сюда и научили танцевать, имеете право мной распоряжаться? Я сама по себе. Хочу — танцую, не хочу — не танцую. Все. Я устала. Хочу спать». Она со все возрастающим удивлением слушала себя, и отказывалась верить в то, что это именно ее язык произносит такую капризную тираду. Еще чуть-чуть, и она того, гляди, расплачется. «Скатертью дорожка!» Старик не желал сдаваться. «Пешком пойдете? Вам-то что? На метро поеду. Метро кончилось». «Что значит кончилось? Это же не пиво». «Да что это со мной? 3 часа. Что 3 часа? Ночи. Что ночи? Сейчас, говорю, 3 часа по полуночи. Метро только через 3 часа заработает». Она в ошеломлении смотрела на своего спутника, пытаясь понять, куда делся целый день. Однако ни капли сожаления о потерянном времени в себе не обнаружила. Напротив, ощущение такое, будто это был первый полноценно прожитый день за многие последние месяцы. И человек, непосредственно причастный к этому, сделавший ей такой немыслимый подарок, этот человек сидел напротив нее, расстроенный и обиженный. Что, черт возьми, происходит? Что с ней? «Григорий Степанович, я уже 67 лет, Григорий Степанович. В этот момент в опустевшем как-то незаметно помещении включили верхний свет, и сразу стало видно, что мужчина, сидящий напротив, и впрямь не молод. «Простите меня, Бога ради. Не знаю, что на меня накатило. Вы мне такой праздник устроили, такой подарок сделали, пустяки. Не стоит благодарности». Старик продолжал дуться. «Нет-нет, вы ведь не знаете. У меня еще ни разу в жизни не было...» «Не было чего?» Она спотнулась, путаясь в определениях того, что с ней произошло в эти последние дни. «Чего не было?» Спутник явно заинтересовался и потянулся к сигаретной пачке. «Жизни». Она смутилась столь торжественного вывода, но отменять его не стала. Какое-то время они молчали. Он курил, она теребила угол рубашки. Потом она заговорила. «Вы знаете, Григорий Степанович, мне уже больше 30 лет, а я все еще домашний ребенок. Дикость какая-то, правда?» Быстрый взгляд на старика. Тот продолжал невозмутимо пускать дым. Он вдруг страшно напомнил ей дядю Костю, маминого сослуживца, который жарил кофейные зерна. Дядя Костя был намного старше мамы и умер уже где-то 15 лет назад от рака легких. Запомнилось, что он страшно много курил. Чрезвычайно вкусно готовил карпов, который тайком вылавливал в городском пруду. Так и говорил: «Угощайтесь браконьерской добычей», попыхивая беломориной и усмехаясь в аккуратный квадратик усов, как у Гитлера, думала она тогда, глядя на них и вспоминая картинки из «Крокодила». Но в отличие от противного фюрера, маленький дядя Костя был худой, седовласый и симпатичный. Правда, зубы, когда улыбался, были словно из старой слоновой кости. Он на досуге писал лирические стихи про эстонскую столицу, их потом, положенные на музыку, загадочное для нее в детстве выражение, пел Георг Коц. Когда ей было 5, она видела в гостях у маминого друга уже сильно постаревшего мистера Икса, но и тогда он ей показался немыслимо красивым. «Кстати, это дядя Костя на определение «домашний ребенок». Он так и говорил тогда уже овдовевшей маме: «Кэт, ты завела себе домашнего ребенка», и добавлял: «абсолютно ручного». Это потому, что о ней, когда они с мамой приходили в гости на карпа в сметане, вспоминали только, когда пора было уходить. Обычно она сразу же по прибытии пропадала в одной из книг. Дядя Костя владел шикарной библиотекой. Хозяйские дети к тому времени уже выросли и жили отдельно, но отец называл их разбойниками и шпаной. Что не было удивительно, поскольку вполне согласовывалось с тайной ночной жизнью расхитителя городских водоемов. Да, Григорий Степанович очень напоминал дядю Костю. Он вполне мог быть его сыном. «Тема деликатная». Старик затушил сигарету. «Что?» «Тема, говорю, деликатного свойства. Вы уверены, что готовы обсуждать ее с посторонним?» «С посторонним? Потом спохватитесь и опять сбежите. А у меня на ваш счет есть планы». «Планы? Зачем планы? Какие еще планы? Ну, мало ли. Может, я предложение хочу вам сделать». «Предложение? Мне? Какое предложение?» «Страшно хотелось спать». «Что-то вы после танцев как будто поглупели, милочка. Давеча с полуслова все понимали. Ладно, собирайтесь. Ночь у меня, доспите. Здесь и пешком рядом. Помашите Мурзе ручкой, а то он обидится». Она направилась к Вениамину. «А вот тактильный контакт не обязателен. Я же сказал, помашите ручкой». Но хозяин кабачка уже сам шагал в их сторону. Конечно, без тактильного контакта не обошлось. Он буквально сгреб ее своими немыслимыми ручищами, а голову прижал к груди. Ей вдруг подумалось: так прощаются, уходя на войну. Подобные этому объятия она видела именно в старой военной хронике. На какое-то мгновение стало очень тревожно, но уютное поглаживающее движение мужской руки тут же сняло напряжение, и ее буквально повело в сон. Мурза, видимо, почувствовал, как начало тяжелеть ее тело, и с какой-то нечеловеческой легкостью подхватил засыпающую женщину под коленями и, как малого ребенка, перенес на диванчик. «Пусть здесь поспит. Завтра заберешь». Последнее, что услышала она, уходя в дрему.